а двое других встретились раньше. «Где Тимоха?» – строго спросил тот, который преследовал Дмитрия. Он был у этой троицы за старшего. «Не знаю. Он убежал за бабой, оставив меня с собакой». «Идиоты! Напали на дачницу, которая, очевидно, вышла из машины по надобности, а может, искала собаку. Надо же было соображать, что в такое позднее время она не могла быть одна в лесу. Мы потеряли время. Если и был Олег где-то поблизости, то поспешил смыться, услышав нашу возню. Да я теперь и сомневаюсь, что в том доме был Олег. Человек, выпрыгнувший из окна, показался мне немного крупнее. Тимоха сказал, что это был Олег. Я сам видел мужика только мельком, когда он перемахнул через забор. Может быть, это был вор?» Тут подошел толстяк. «Еле нашел вас», — сказал он, подходя. «Жаль, что добыча утекла. Собака помешала. Прыгнула на меня сзади. Теперь спина чертовски болит». «Не надо было слюнки распускать», — упрекнул его старший. «Разве за этим вас посылали?» «Да разве можно найти ночью человека в таком большом лесу? Это не парк какой-нибудь», — огрызнулся Тимоха и зло произнес. «Притаился где-нибудь, придурок. Еще и умрет от потери крови. А им он живым нужен». Когда бандиты выбрались на дорогу, такси, в котором ехала Даша со своими друзьями, уже въезжало в город. «Как он?» — спросил Дмитрий, оглянувшись назад. «По-прежнему без сознания, но дышит ровно, как будто спит», — ответила Рита. «Так и должно быть», — уверенно сказала Даша. Она сидела на коленях у Дмитрия и чувствовала себя неловко. Было около 2 часов ночи, когда они подъехали к дому. Хотя Даша и не хотела, чтобы таксист знал, где она живет, ей пришлось смириться с этим. Он помог внести Валерия в квартиру. Когда они положили его на кровать в Сашиной комнате, Даша хотела расплатиться с таксистом. «Денег я не возьму. Надеюсь, что вы поможете мне». «Хорошо, что напомнили. Я прямо сейчас дам вам необходимые таблетки». Она вынесла ему пакетик с таблетками и, отдавая, рассказала, как принимать их. «И это все?» «Да», — ответила она и добавила. «Я очень благодарна вам за помощь. Хочу попросить вас, чтобы вы никому не говорили о том, что видели сегодня, и не давали никому мой адрес. Если вам что-нибудь понадобится, лучше позвоните по этому телефону». «Обещаю. И вообще, я рад, что помог вам». Он ушел. А она налила в стакан теплой кипяченой воды, размешала в нем чайную ложечку меда и подошла к Валерию. Попросив Дмитрия приподнять голову раненого, она поднесла стакан и, надавив краем на пересохшие губы, слегка наклонила его. Как только капля воды смочила его рот, он тут же начал жадно пить, чем очень обрадовал Дашу. За ночь она поила его теплой подслащенной водой еще несколько раз, через небольшие промежутки времени. Раздвинув кресло, хозяйка постелила Дмитрию в той же комнате. Она отдала ему его брюки и футболку. Переодевшись в свою одежду, он стал помогать Даше, поддерживал голову Валерия, когда она поила его. Рита тоже не спала, потому что события этой ночи невероятно ее взволновали. Втроем они сидели на кухне, пили чай и разговаривали. Вспоминали все подробности этой ночи, тем более, что Рита задавала множество вопросов. Даша, вспоминая собаку, заметила. «Очень умная собака. Поняла, что человек в беде. Поскуливала, как будто ей жаль его. А потом еще и разобралась, кто друг, а кто враг. Вряд ли у нее есть хозяин, иначе она бы сидела во дворе. А впрочем, кто его знает, что лучше? Сидеть сытой на цепи или быть свободной, но всегда почти голодной?» «Девушки», — вдруг спросил Дмитрий, — «вы, наверное, спать хотите, а я вас отвлекаю». «Ну что ты, конечно, нет», — сказала Рита. «Мы еще...» — и зевнула. Все засмеялись. «Ой, уже светает», — спохватилась Даша. «Как неприятно разговаривать с вами, но нужно хоть немножечко поспать». «Хорошо, что завтра воскресенье», — сказал, вставая, Дмитрий. И они разошлись по комнатам. Утром Даша проснулась, когда все еще спали. Ей не терпелось посмотреть, как там Валерий выздоравливает. Но она не хотела беспокоить Дмитрия. Дверь в их комнату была полуоткрыта. Оттуда не доносилось ни звука. Она прошла в ванную комнату. Выходя через несколько минут, она чуть не столкнулась с Дмитрием. «Зачем ты так рано встал?» – спросила его Даша. «Я сегодня должен встретиться с одним из наших рабочих, чтобы уговорить его вернуться на завод. Ребята сказали, что он подрядился грузчиком. Видишь ли, на заводе почти 2 месяца не было работы, поэтому он временно устроился разгружать вагоны. Сейчас на завод пришел большой заказ, а рабочие почти все уволились, поэтому я их уговариваю вернуться обратно. Но тебе нужно позавтракать». «Спасибо, только сначала водные процедуры», — улыбнулся он, потом нахмурился и сказал. «Даша, ты не беспокойся за костюм. Получу зарплату и отдам за него деньги. Придется его выкупить из проката». Я смотрел, брюки все грязные и перепачканы кровью. Хорошо еще, что пиджак в машине оставался. «Не беспокойся о костюме, он не из проката. Мы вчера купили его, а брюки я бросила в стирку с пятновыводителем. Может быть, отстираются. Жаль, что Валерий уснул в грязных штанах, а то бы я их тоже постирала. Надо было мне их вчера стащить с него, но я как-то не подумал об этом», — сокрушенно сказал Дмитрий и, помолчав, добавил. «Я верну деньги». «Нет», — строго сказала Даша. «Ты не виноват в том, что вчера произошло. Кроме того, если бы не ты...» Она вздохнула, со страхом подумав, что могло бы случиться. «Короче, спасибо тебе». Минут через 15 он ушел, а Даша заглянула в комнату, где спал Валерий. «Все хорошо», — подумала она, — «дышит ровно. Нужно принести ему питье». Так в хлопотах прошел день. Даша и Рита попеременно поили спящего Валерия маленькими порциями подслащенной воды. И только вечером, когда они готовили ужин на кухне, Валерий проснулся. Услышав его возню, женщины поторопились к нему. «Совершенно не помню, как оказался здесь», — удивленно произнес он. «Мы нашли тебя, теряющим сознание от потери крови». «Да, вспомнил. Я хотел подойти поближе к дороге, чтобы не пропустить вашу машину. Но голова стала кружиться. Думаю, посижу немного, но меня повело. Я потерял равновесие и стукнулся головой. Больше ничего не помню. Нет, помню огромную собаку. Или это была галлюцинация?» «Собака была на самом деле, только не очень большая. Когда мы с Дмитрием нашли тебя, она сидела перед тобой и жалобно скулила. Симпатичная дворняга, чуть меньше овчарки. Она спасла меня вчера». Даша хотела рассказать ему все, но спохватилась и спросила: «Встать можешь?» Он кивнул. «Тогда осторожно вставай и иди в ванную. Потом все тебе расскажу. Мне нужно приготовить завтрак». «Сначала скажи, кто это Дмитрий?» «Дмитрий — друг моего брата. Он надежный парень. Я знаю его с детства. Можно сказать, он спас тебя. Мы едва ускользнули от бандитов.